Глава 32. Допрос. После нескольких жарких поцелуев, от которых закружилась голова, меня снабдили полученными от Хасаки сведениями. Лорд Ларион был в безнадежной заднице. Оставшийся в живых оборотень рассказал в мельчайших подробностях о связях советника Раш с его племенем. За первым нападением на меня тоже стоял Раш. Естественно, с подачи Шарха. Но связь с Хасаки поддерживал именно советник по торговым отношениям. Входя в допросную, где Раш сидел, гордо задрав голову, я уже знала, на что давить, чтобы Нак раскрыл своего идейного лидера. К бумагам Гордея признание подобного рода стало бы как контрольная пуля в лоб. Шайтар, который вежливо задавал вопросы молчаливому выскочке, как хороший полицейский в лучших традициях Америки, понятливо встал и, кажется, хотел уступить мне место, несмотря на недоумение, вызванное моим приходом. Я садиться напротив Лариона не пожелала. Дедушка Сёма всегда говорил, что нельзя показывать своему противнику, что он может быть равным тебе. Если думаешь его сломить, необходимо возвышаться и только наступать. Так я и оказалась сидящей на столе прямо перед Ларионом. Достала кинжал Тара с золотой сталью и стала якобы ненавязчиво медленно поворачивать его в руках, рассматривая. Тишина как будто затягивала узел на шее советника. Я ждала до последнего, когда он не выдержит напряжения и не начнет истерику. Так и случилось. Ларион Раш, довольно симпатичный мужчина с редкой сединой в темных волосах, дернул закованными и прикрученными к столу наручниками и возмутился. «Вы не имеете права мне угрожать. Вы вообще не имеете права здесь находиться, человеческое». Мое движение было резким и удивительно быстрым. Я даже сама слегка удивилась, приставив к шее лорда нож со скоростью света. «Не думаю, что вы хотите договорить свою фразу. Или хотите? Ваш язык, он наверняка лишний в этой голове, Без него она станет по-настоящему пустой, и вам больше не придется огребать из-за него. Согласны?» Каждое мое слово было произнесено шепотом, но мужчина слушал так внимательно, что не упустил ни одного, знатно бледнее. Стоящий у стены Шай медленно выдохнул, пытаясь взять под контроль свою мимику и вернуть себе маску безразличия на лицо. «Опять молчите? Ну что ж, это даже неплохо». Насмешливо улыбнулась, проводя острием кинжала по шее мужчины до подбородка, но так, чтобы не оставить пореза. «Но у нас дилемма. Там...» — склонила голову на бок. В соседней допросной сидит очаровательная Мира Раш. «Что я?» Лицо Нага посерело. «Моя дочь тут ни при чем. Отпустите ее. Она просто защищалась. У девочки не было злого умысла». «Знаете...» Я не оставила вежливый тон, общаясь с потенциальным заказчиком моего убийства на «вы». «С некоторых пор у меня проблемы с доверием. А еще я люблю играться. Например, с этим кинжалом». Оборотень, правда, не был в восторге, когда я заглянула к нему в гости. Кричал о вашем заказе к его Альфе, выдал еще парочку признаний. Вы бы наверняка услышали, если бы местные стены были чуть тоньше. Широко улыбнулась, погладив сталью щеку Нага. «Я собиралась поиграть с вами». Мужчина вздрогнул, пристально глядя в мои глаза в поисках обмана. Но не нашел, ибо блеф — моя вторая суперсила. «Однако что-то подсказывает мне, что это будет куда забавнее с вашей дочуркой». «Вы чудовище!» — с ненавистью выплюнул мужчина Наг. Я всего лишь улыбнулась шире. А еще, наконец, острием кинжала оставила на щеке советника длинную царапину. «А вы рассчитывали на что-то другое после двух подлых покушений на мою жизнь, Нак сглотнул. Я убрала кинжал, резко спрыгнула со стола и, шагая к выходу, бросила через плечо. «Пойду, передам вашей дочурке отеческий привет». «Постойте!» — воскликнул мужчина, сжав пальцы в кулаки. «Что вы хотите, я все расскажу». «Только не трогайте Рину, она все, что у меня есть». Я посмотрела на хорошего полицейского, хмыкнула. «Генерал Дюри, лорд желает ответить на все ваши вопросы. Я же пока развлеку сиру Регину за душевной беседой». «Но я же...» «Только беседой», — цокнула языком, поворачивая ручку двери. «Постарайтесь уложиться в 10-15 минут, пока меня не посетило непреодолимое желание поиграть с моей будущей подопечной. Кажется, теперь ее светлое будущее в моих руках». Закрыв дверь допросной, в которой остался насмерть перепуганный заключенный, выдохнула и помрачнела. «Ненавижу это. Да только разве они оставили нам выбор? Кого породили, от того и огребайте по полной». «Госпожа Вивен», — бросился мне наперерез капитан Ягу. «Прошу, не надо». Видимо, впечатлительный Нак смотрел за моим допросом вместе со своим Ашерисом. Иначе зачем он так быстро шел за своим старшим Адашем? «Капитан, успокойтесь, это только игра. Конечно, я могу быть садисткой, но меня не довели еще до этой кондиции». «Спасибо», — выдохнул брюнет. Бросив взгляд через плечо, капитан зажмурился, ожидая заслуженного выговора от приближающегося начальника. «Простите». «Иди лучше на выход», — поторопила парня от греха подальше. «Я попытаюсь освободить Регину». Яга быстро улизнул, воспользовавшись моим предложением. «Я говорил тебе, что ты можешь быть в 1000 раз коварнее Нагинь Шиатара». Тар усмехнулся, заключив меня в объятия. «Нет, но я с удовольствием послушаю». Пока в коридоре мрачных застенок никого не было видно, я позволила себе немного пообниматься с любимым. Затем повела Ашериса в допросную к Регине. Девушка выглядела неважно, расстроенная, с опухшим от слез лицом. Даже белоснежное платье, расшитое драгоценными камнями, уже не красило наследницу весьма богатого рода. Ничего, этому Рашу не сиделось на заднице ровно. У него же все было. Чем Шарх его взял, что он так безропотно взялся за довольно грязную работу? Ну, не думал же Ларион, что Альтаир не узнает о его причастности к покушениям. Слушая оправдание девушки, которая явно не в первый раз рассказывает о своих действиях, только на этот раз взахлёб и через рыдание, я нахмурилась. «Она все, что у меня есть», — вспомнилась отчаянная фраза лорда Раша. В горле встал ком. «Ваш отец обвиняется в покушении на жизнь леди Моран», — тем временем наседал следователь Тара. «Лучше признайтесь в пособничестве, и вам будет выбрана более щадящая мера наказания». «Папа не мог», — рыдала Регина. «Он бы никогда так не сделал. Он просто подарил мне медальон. Он всегда заботился о моей защите. Случившееся с леди Вивиан — это просто случайность. Ужасная случайность». «Достаточно», — вырвалось у меня. Я поджала губы, когда на меня уставились три пары глаз. «Сира Регина, я провожу вас в гарем. Идемте». «Аня», — едва слышно прошептала Ширис, хмурясь. «Кажется, добродушие Раины заразно». «Девушка не причастна, Тар», — отойдя в сторону, протянула медленно. «И, Раш, если это возможно, не лишай его жизни за преступление. Накажи по-другому, пожалуйста». Альтаир устало покачал головой, но я увидела, что он выполнит мою просьбу. Встав на носочки, чмокнула его в щеку. «Спасибо». «Поразительная трансформация, Аша». Тар мягко провел по моей скуле пальцем. «Ледяная опасность в тебе граничит с безграничным милосердием. Мне казалось, что полюбить тебя еще больше просто невозможно. Но ты с каждым днем раскрываешь новые грани в моем сердце и душе». Не удержавшись, подарила своему любимому Нагу еще один поцелуй, не стесняясь двух смущенных зрителей. Даже грозный следователь растерял весь свой агрессивный вид. Через 10 минут я покинула застенки императорских темниц в компании своей вооруженной до зубов свиты, капитана Ягоу и изредка всхлипывающей Регины. Естественно, после того, как увидела допрос Сиры Офеллы. В этот раз из наблюдательного пункта, дожидаясь, пока Рина приведет себя в порядок. Толкнувшая меня в спину, тоже рыдала и рвала на себе волосы. Но в какой-то момент девица стала хохотать. Офелла кричала, что это она должна стать Ашей Великого Императора, а не какая-то там второсортная человечка-вдова. Офелла никого не выдала, потому как не была в курсе нападения. Просто воспользовалась моментом, записав его в удачные. Ну, в общем, ничего интересного. Так как официально я пока не была императрицей, девушке грозило тюремное заключение на 10-15 лет. Можно сказать, легко отделалась, учитывая долголетие местных. Я даже дослушивать не стала, выходя первой из зеркальной комнаты. Яго подрядила остаться возле комнаты Регины, наказав взять заботу о безопасности Нагини на его плечи. Вернувшись к себе, в двух словах рассказала своим ребяткам о положении дел. За окном уже стояла глубокая ночь, поэтому долго рассиживаться мы не стали. Уже завтра у меня свадьба. Гуары резво побежали спать вслед за мной. После схватки с Хасаки Снежинка и Севир чувствовали беспокойство, поэтому я молча пустила их на свою кровать, хотя обычно такого не любила. На удивление, я заснула быстро. Поздний вызов отца застал Шалару врасплох. Пришлось нарушать одно из правил гарема и покинуть отведенные ей апартаменты после полуночи. Сопровождал Шалу один из стражей отца. Мерзкий тип. Шала часто ловила его довольную надменную улыбку в моменты, когда отец отчитывал девушку или вообще прикладывал руку к ее воспитанию. От него прямо дрожь по телу. Оказавшись на мужской части дворца, Шала подошла к нужной двери и постучала. Вообще, чита Хасис редко пользовалась гостеприимством императорского дворца. Для этого у них имелась городская резиденция. Но сегодня отец решил отступить от своих привычек. «Шала, быстрее заходи», — приказал лорд Дашал, едва обернувшись. Советник угрюмо смотрел в окно, выискивая что-то в ночном парке, освещенном магическими фонарями. Матери Шала и вовсе не нашла взглядом. Альени Хасис любила поспать. Ложилась рано, а просыпалась всегда ближе к обеду. Эта женщина холила и лелеяла себя, с детства Шали втолковывая, что мужу нужна только здоровая и красивая жена. И все равно отец ей хотя бы раз да изменил. Шалара едва сдержалась, чтобы не поджать презрительно губы. Она не чувствовала ни одного теплого чувства по отношению к своим родителям. И это вполне закономерно, потому как Дашал и Альени, насколько Шала себя помнила, сами не демонстрировали ничего подобного. Марлан — живое тому доказательство. Отец всегда хотел мальчика, но когда его желание сбылось, ничего толкового от Мора не добился. Я и брат — всего лишь разменные монеты для достижения их великих целей. Словно услышав мысли дочери, Дашал медленно повернулся и, сузив глаза, спросил. «Оно готово?» «Да», — сглотнув волнение, Шала задрала подбородок, великолепно удерживая на лице маску невозмутимого безразличия. Она прекрасно поняла, о чем спрашивает отец. О зелье из Лимриха. «Завтра перед балом для этих человеческих лордов проберешься в покой Альтаира и опоишь его». «Но как?» Маска невозмутимости дала трещину. Это вызвало у Дашала раздражение. Лорд Хасис быстро оказался рядом с дочерью и навис над ней. Подобная близость всегда действовала на Шалу нервозно, но зато она быстрее брала себя в руки, возвращая себе контроль. Все потому, что за этим обычно следовала пара тумаков или болезненных шлепков, если Шалара не опускала смиренно голову и не демонстрировала свою готовность выполнить все, что ей не прикажет отец. «Тар Шал тебе поможет». проведет тайными ходами и отвлечет стражу молодого Ашириса. Незаметно подкрадешься в покой императора, подольешь приворотное зелье в его кувшин с водой и спрячешься за ширмой. Как только Альтаир вернется к себе, он выпьет пару стаканов из кувшина, я позабочусь об этом. Особенные приправы уже стоят на столе главного шеф-повара. Жажда будет мучить Шаариса целые сутки. А все уже заметили, что он не пьет в общественных местах. Шарх сказал, что воду для мальчишки поставляют из источников. Но это его не спасет, если ты все сделаешь правильно. Я поняла. Как только Альтаир выпьет приворот, выходи из-за ширмы и отдайся Ашерису. Но... Дашал скривил губы. «Раздвинешь свои ноги и отдашься», — я сказал. Под воздействием приворота змей, возможно, будет немного груб. Потерпишь. «Но отец...» Лорд Хаси схватил Шалу за горло и слегка сдавил, давя в зародыши ее испуганный протест. «Нам нужна страховка. Обесчестив наследницу могущественного рода, Аширис будет обязан взять тебя в жены, а не человеческую плебейку. И никакие секиры этой сучке не помогут». Шала побледнела, вспоминая ту ярость, с которой человечка сражалась с опытными мощными наемниками Хасаки. «Не трясись», — брезгливо оттолкнул родную дочь мужчина, не церемонясь с ее чувствами. «Будешь в шоколаде. Пусть по законам Сельфит герцогиня Моран считается женой Альтаира, но по нашим законам ты будешь первой Ашей». «Первой? Неужели?» «Не волнуйся», — хмыкнул мужчина, отходя к бутылке с бурбоном и привычным движением наливая себе стакан. «После приворота он на эту Вивиан даже не посмотрит. Пусть все считают, что хотят, но Альтаиру не отвертеться». Шала вернулась в гарем в подавленном состоянии. «Завтра меня изнасилуют. Потом вообще разразится скандал. Мое имя будут полоскать не один месяц. Но главное... Я что-то уже не хочу быть Ашей Альтаира. Он груб. Всегда унижает любые мои попытки флирта. Но разве у меня есть выбор?» Плечи девушки поникли. Она долго лежала в темноте, разглядывая потолок до самого рассвета.